Маринка, подъем! Всю охоту проспишь! На кровать с прыжка плюхнулась до противного бодрая Линдала. «А можно?» Сонно растирая слепающиеся глаза, задала я риторический вопрос. «Ну, конечно же, нет!» Тут же припечатала драконица, за руку стаскивая меня с кровати. «Ты чего? Братец, кажись, вообще решил тебе ритуальную жертву принести, а ты проспать?» «Тогда тем более!» Зябко передернула плечами я. «Этого мне еще и не хватало!» Как известно, в драконьем обществе женщины были далеко не на первом месте, поэтому в охоте обычно вообще не участвовали, за редким исключением. А если присутствовали, то получали самые последние. Но если дракон сознательно приносил кровь жертвы своей женщине первой, то это считалось признанием ее прав и свобод перед лицом всего общества. Правда, в последний раз ритуальная жертва приносилась лет 300 назад. И сейчас я очень надеялась, что Линда все же ошиблась, потому что в конце охоты я планировала затесаться в самый конец очереди и просто сделать вид, будто пью из чаши. А в случае с ритуальной жертвой мимикрировать под ландшафт не удастся. А интересно, как Свен себе это представляет? Или он собрался в бессознательное тело жидкость вливать? Тьерша узнает. Драконья логика — темный лес для нормального человека. «Лина, с чего ты решила про жертву?» Из ванной, где я приводила себя в порядок, крикнула я. «Как это с чего?» В дверном проеме появилась чернявая голова драконицы. «А ты знаешь еще одну женщину, которая вообще до сегодняшней охоты допущена?» «Знаю!» — выдохнула с облегчением. Как ни парадоксально, но в таком контексте Аленкиному присутствию я буду только рада. «Мариш, это несерьезно!» — поморщилась Линда. «Несерьезно это пугать порядочных людей с утра пораньше голословными утверждениями», — поправила подругу. «Сколько еще до вылета осталось? Надо успеть не только растолкать и привести в человеческий вид Аленку, но и накормить переселенку завтраком. Сама я решила пропустить трапезу, мало ли укачает. Не хватало еще простоволоситься на глазах у правителей всего континента». «Полчаса», — глянув на наручные часики, оповестила меня драконица. «Должны успеть». «Так думала я». А у Аленки на этот счет были иные планы. «Но скажите мне, ну как можно так долго собираться?» И это при том, что Линда любезно организовала завтрак в постель, а я умывала, одевала, причесывала. Переселенка сидела на стуле, как желе на солнцепеке, и медленно и печально жевала омлет, при этом всячески мешая мне творить из чудовища красавицу. Когда раздался стук в дверь, и что ему на взлетной площадке не сидится-то? В попку, что ли, дует? Она-то была уже одета, а вот я... Нет, я не ходила в пеньюаре, но вот найти свежий охотничий костюм своего размера не успела. В изобилии имеющихся в гардеробной разноцветных тряпок было довольно сложно что-либо отыскать. А про прислугу мессир или опять забыл, или нам она не полагалась по статусу, неподтвержденному, кстати. Не во вчерашней же одежде мне лететь. Моветон, однако. «Мррррррррр!» донеслось из гостиной. «Марина Владимировна!» Сквозь зубы прошипел дракон. «Уберите, пожалуйста, своего аркрая!» «Тьерш!» Шепотом. «Скотина, фу!» Уже громче. «Свои!» «О последней команде мне, возможно, придется еще пожалеть, но не впускать же мессира каждый раз отдельным приглашением. И так уже обиделся!» «Тьерш!» «Лови!» Прямо мне в лицо полетел ворох тряпок от Линды, который я даже на Аленку не решилась надеть. А сама драконица быстрым шагом направилась в гостиную встречать, отвлекать брата, давая мне возможность переодеться. Спасибо ей, конечно, за помощь, но по достоинству оценила я заботу подруги уже через минуту, когда пыталась всячески натянуть повыше низкий ворот белой рубашки, пуговички на которой заканчивались аккурат в районе бюстгальтера. Увы и ах, но черный кожаный жакет помочь мне прикрыть срам ничем не мог, ибо застегивался под грудью, приподнимая и выставляя на показ сие великолепие. Про брюки от этого комплекта, по недоразумению названного охотничьим костюмом, я вообще молчу. Всегда считала кожаные штаны извращением, а уж в обтяжку. «Бобры вам в ухо, эмиссар!» Это Аленка поздоровалась со Свеном. «Мну улетать на вы?» «Пора, пока эта мелюзга не договорилась до скандала». Последний раз посмотрелась в зеркало, кисло поморщилась и, нацепив для дракона самую дружелюбную улыбку, вышла в гостиную. «Марина Владимировна, прекрасно выглядите!» «По достоинству!» — оценил мой наряд дракон, беззастенчиво заглянув во всевозможные вырезы и почти ощутимо огладив взглядом каждый изгиб моего тела. «Почему-то я даже не сомневался в вашем выборе», — позволил он себе легкую насмешку, а я тут же заподозрила ухмыляющуюся Линду в преступном сговоре с мессиром. «Поэтому примите небольшой подарок». И только я успела рот открыть, как он тут же добавил. На праздник, конечно же. Кулон из лунного камня в форме слезы удобно лег чуть выше ложбинки между грудями. Даже длина тонкой золотой цепочки была рассчитана верно. Линдала улыбалась, невежливо сверкая клыками, своим поведением все больше убеждая меня в том, что она уже не подруга, а вражеский лазутчик. Свендел удовлетворенно рассматривал свой подарок на мне, и по его довольной роже было видно, что он прекрасно понимает, что прилюдно и повторно повесив на меня свой тотемный камень, он меня, можно сказать, пометил и заявил свои права. А я же от сложившейся ситуации была не в восторге, поэтому и лишней радости не выказывала, сдержанно поблагодарив за презент. «А моё? Ну, куда же без неё? А вам, Алёна, у меня приготовлен особый подарок!» Заговорщическим шёпотом произнёс Свен и под возмущённым взглядом сестры достал ее любимые кукольные бусы из хризофора. «Издевается», — поняла я, но говорить об этом не стала. Лучше бы он эти бусики мне подарил. Видит богиня-мать, я с удовольствием походила бы посмешищем, нежели таскать на шее фактически признание в любви. Любви, которой наверняка давно уже нет. И делает он все это только из принципа, потому что его драконью, видите ли, честь сильно задел побег любимой игрушки из курятника сирень-гарема 5 лет назад. Так, Маринка, успокоились, улыбнулись, мысленно приговаривал я. Взяли эмиссара под предложенный локоток. Сразу же с мстительным удовлетворением я понаблюдала, как за второй, непредложенный, сама клещом уцепилась Аленка. И вперед покорять небо. Точнее, все остальные пусть покоряют, а я и отстать в полете могу, и заблудиться. И, кстати, Аленка вообще на лошади-то держаться умеет? Аленка умела. На словах. Но на деле она держалась на черкаше, как топор на плаву, то есть вроде бы и плывет, но явно куда-то не туда. «Мну выборный! Мну в долгах уметь!» Верещала она на всю взлетную площадку, в десятый раз забираясь обратно, потому что стоило только ей усесться в седло, как ее спокойный, по словам мессира, черкаш встряхивал шкурой, и девчонка скатывалась вниз. «Стоять!» — скомандовал я, хватая Аленку за загривок. «Кто на лошадь лезет справа?» И перетащила переселенку на нужную сторону. «Мнуся мухабне!» — возмутилась она. «А может, черт с ней? Пусть ее эта зубастая скотина разок хряпнет, а мы как раз под благовидным предлогом скроемся в лазарете». Но не переносят черкаши, в отличие от своих более дружелюбных предков, когда на них лезут с неположенной стороны. Они вообще не любят, когда к ним на спину кто-то пытается взгромоздиться. «Позвольте вам помочь». «Богиня-мать! Какой благородный рыцарь выискался!» Свен подхватил Аленку за талию и ловко усадил в седло, вручив довольной попаданке поводья и подогнав по размеру стремена. «Спасайтесь, эмиссар!» — поблагодарила его Аленка, степенно кивнув головой, чем в очередной раз насмешила стоящих в небольшом отдалении гостей. Но поскольку рядом с ней все еще был патрон, смеяться в открытую было нельзя. А посему некоторые суровые главы дистриктов уже откровенно кашляли, давились и краснели. Только Дыракуль нагло улыбился в усы и подмигивал мне. Вот шутник! А мне вот совсем не смешно, как она полетит. Алена же сверзится! На первом вираже к чертовой бабушке. И даже жесткие металлические стремена, обхватывающие ногу наподобие сапога, ее не спасут. Ох, чует мое сердце, не видать мне диплома. Марина Владимировна, вы позволите? Мессир обернулся ко мне. А у меня есть выбор. Сильные руки обхватили мою талию, и через миг я уже взмыла в воздух, чтобы медленно опуститься на спину своего черкаша. «Все хорошо? Вам удобно?» По-прежнему, не убирая рук, отчего по моей спине пробежали зябкие мурашки, поинтересовался дракон. «Благодарю, мессир, дальше я сама». Выдохнула в ответ, потому что голос отчего-то перестал слушаться, а сердце застучало с удвоенной силой. «Наверное, это из-за предстоящего полета», — успокаивала я себя, хотя в душе прекрасно осознавала, что все это самообман. «Ну что вы!» — обольстительно улыбнулся Свен. «Мне нетрудно». И под где-то удивленными, где-то снисходительными, а по большей части ехидными и понимающими взглядами мессир очень медленно и тщательно приладил стремена к моим ногам. Вот теперь я спокоен. На полном серьезе кивнул дракон, вложил мне в руки металлический хлыст и, наконец-то, отошел от пунцова меня. Ю-ху-ху! Я резко обернулась и увидела, как Аленка, радостно улыбаясь, горцует на черкаше в сторону обрыва. Мало того, что взлетать на охоте вперед мессира строго запрещено, чуть ли не до тюремного срока за оскорбление, так еще и, судя по ехидной морде этого неудачного генетического эксперимента, черкаш собрался попросту вытряхнуть девчонку в пропасть. Вот скотина! Спокойная, значит! Я резко подобрала повод в левую руку, слегка натянув его, отчего мой конь возмутился, привстав на дыбы, поддала ему хлыстом по заднице. Их ставить на место надо с первых же минут, иначе потом вообще не совладаешь. И направила нервно скакнувшего вперед черкаша в сторону Аленки. Ухватить поводья и отвести их в сторону я успела в последний момент, когда Аленка уже опасно накренилась над пропастью. «Убью заразу!» — ласково пообещала я лошадке-переселенке и для страстки поддала позаду. Кобыла прижала уши и оскалилась, противно зашипев. «Мы поняли друг друга?» — уточнила я на всякий случай, показывая занесенный для следующего удара хлыст. Черкаша обиженно засопела и насупилась. «Вот и хорошо!» Я отпустила чужой повод, и началось. — Марина, ты живопырка? Где может стукать животное? Оно же уболеть, а коли моя твоя сяк бахнуть шелезяка дубина на жопа. Поток бессмысленных обвинений от Аленки я даже не слушала, в отличие от соседей, которые в отсутствии мессира поблизости ухахатывались всласть. Только Винт стоял чуть в стороне, ожидая разрешения наоборот, и внимательно и очень серьезно на меня смотрел, силясь, кажется, что-то разглядеть по моему выражению лица. Я легонько одними уголками губ ему улыбнулась, но рыжий дракон все понял правильно, ну не зря же мы столько лет дружили еще в академии. Армур слегка кивнул и отвернулся. Нечего привлекать к нашим перемигиваниям лишнее внимание. И так, судя по белесым полоскам на скулах дракона, недавно он имел приватный и крайне эмоциональный разговор с патроном. Спасибо, Аленке, язык без костей. «Мое жалкое!» — меж тем причитала девчонка, поглаживая странно притихшую черкашу по шее. «Мое крысявое! Моя калошая!» Кобыла стояла, замерев, и не понимала, что происходит. Только зря Аленка старается. Как только черкаша поймет, что бить ее не будут, мигом покажет весь свой норов. Проверено не одним поколением наездников. Одна надежда, что рядом с переселенкой буду держаться я. А уж я-то не постесняюсь пустить хлыст в ход. Не люблю черкаши. Зябко поежившись, я передернула плечами. Никогда не понимала этой страсти экстремалов. Зачем на них ездить, когда есть намного более удобные и, главное, безопасные виды транспорта? Кинетические вагоны, например, или те же телепорты. Черкаши сейчас в основном используют только для проведения гонок, ну и в таких вот высокогорных районах третьего континента. Остальные два и то давно уже перешли на фуникулеры. Утробный рев десятков драконов больно резанул по ушам. За своими размышлениями я упустила тот момент, когда Свен обернулся, тем самым позволив остальным сменить ипостась, и взмыл в небо, приглашая гостей и друзей присоединиться к нему. Охота началась. Мамочки! Летать на черкаше я, как дочь стального барона, главы клана защитников, умела, но кто сказал, что любила? Шаг в пропасть, и за моей спиной раскрылись мощные кожистые крылья. Всего один миг свободного падения, но седых волос у меня явно прибавилось. Рядом счастливо вопила Аленка. Вот это позитивный человек! Хотя она в Айларе, как ребенок, радуется всему новому интересному, просто не понимая реальной опасности окружающего. А еще она искренне считает себя бессмертной и неуязвимой. Глупая. Надеюсь, самостоятельная жизнь после адаптации без няньки не очень сильно обломает ей крылья. Потом увидим. А сейчас под нами простирались рельефные горы, покрытые где густой, а где редкой и чахлой растительностью. На крутых, практически отвесных склонах скакали с утра пораньше пушистые горные козы, которые с недоумением поворачивали рогатые головы в сторону странной, разношерстной воздушной процессии. Вот! Даже козлам непонятно, на кой черт мы все тут с позаранку разлетались. Да, мое настроение оставляло желать лучшего. А все потому, что я боюсь высоты. Уже говорила об этом? Ну, значит, повторюсь. «Марина, это возмутительно!» Восторженно произнесла Аленка и широким жестом обвела окружающий ландшафт, чуть не вывалившись из седла. «Осторожнее! Не маши руками!» — поддержала я ее. «А ведь возмутительно!» «Возмутительно, возмутительно!» Драконы держали крыло на восток, к снежному пику Авандара. Эта гора хоть и не считалась самой высокой в данной гряде, но была знаменита тем, что на ней, в ней и под ней водилась целая уйма всякой живности, зубастой и не очень. Отчего животные облюбовали именно этот лысый камень, мне было совершенно непонятно, потому что даже растительности там было, на мой взгляд, маловато для такого разнообразия фауны. Необъяснимо, но факт. На самом же пике местного бестиария среди снежных шапок и отвесных склонов гнездились горные скалозубы. И, кажется, именно на них собрался охотиться мессир. Ну что ж, как говорят охотники, на сов ни пера, ни хвоста. Вскоре к нам с моей подопечной подлетел поближе какой-то эльф, то ли действующий глава 3-3 дистрикта, то ли бывший глава. Я за политикой 3-го континента давно не следила. И что интересно, ему от меня понадобилось. Сейчас узнаем. Марина Владимировна, слащаво улыбаясь, пропел красивый, как и все эльфы, пепельный блондин с короткой стрижкой. «Мы так рады вашему возвращению!» В серебряных глазах мужчины появился сальный блеск. Это, наверное, мед из его слов начал по всей голове плескаться. «Позвольте представиться, меня зовут лорд Тили-Мили Трямвде!» Довольно закончила за него Аленка. Невежливо, но в тему. «Почти угадали. Переселенку не удостоили даже взглядом. Меня зовут лорд Тили-Мили Трямфлинель. Я являюсь младшим сыном недавно почившего лорда Литрямвинеля. Понятно. Лизоблюды сделали выводы, сочтя меня фавориткой Свена, и теперь будут усиленно подлизываться. Интересно, на что рассчитывает младший брат нынешнего главы дистрикта, сводя со мной знакомство? На то, что я пойду убеждать патрона поменять одного триамвнутого эльфа на другого? Мне оно зачем? Рина! Спасла меня от натянутой беседы Аленка, как обычно, вылезая без разрешения. «А по кому он усяк обзывается?» Эльф нервно запрядал ушами, но смолчал. Только улыбка стала, как приклеенная. «Лорд Тилимили Триамфлинель, позвольте представить вам мою подопечную Алену. В отличие от попаданки, я об этикетке не забывала. Она переселенка и не очень хорошо владеет языком. Алена хотела бы узнать, отчего ваше имя звучит столь страшно, — выдала эта самая переселенка. Мелодично, — поправила я, неодобрительно глянув на девчонку. Но ей мои взгляды были, что торнала мухобойка. — Это давняя традиция. Прохладно пояснил эльф, явно недовольный тем, что Аленка перетягивала внимание на себя. Она сохранилась лишь в избранных эльфийских домах третьего континента. И сказано было таким тоном, что не понять, насколько эти дома избранные, было просто невозможно. — А кто за домашней традицией? Эльф слегка поморщился. Но вопрос требовал ответа, и лорд все же пояснил. Когда в высокородной семье рождается сын, с ритуального дуба сбрасывают ларец с золотыми колокольчиками, а получившийся звон становится именем новой души в этом мире. Знаем, знаем, и как они в этой какофонии что-либо разбирают. Чтобы это выяснить, было дело, этот самый ларец с ритуального дуба мы с Виндом и Спер позаимствовали, за что нам потом влетело от Свена. Мессир ругался долго, цветистый, со вкусом, а потом взял под мышку нашу добычу и отнес свою сокровищницу. Ну, не эльфам же его возвращать, пожал плечами дракон. Без скандала не получится. А он сейчас нам совсем не нужен. Мессир задумчиво почесал левую бровь и признался. К тому же ушастые уже заказали в нашей ювелирке новой. Не лишать же казну дополнительного дохода. Кстати, имя по звуку мы уже втроем с патроном определить так и не сумели. То ли неправильно кидали, то ли ритуального дуба не хватало. «Какой интересной традицией!» — мечтательно протянула Аленка, строя глазки эльфу. Лорд же как-никак. «Откуда оно пошел?» «Есть древняя легенда», — пустился в дебри мифологии эльф, «что давным-давно, когда дух леса создал из подола своего платья первое дитя...» Легенда-то была не столько древней, сколько длинной. И в очередной раз слушать про моральное терзание духа леса не хотелось совершенно. Но выбора, увы, не было. Когда дело касалось вопросов религии, эльфы были жуткими занудами. Я нацепила на лицо вежливую улыбку и сделала вид, будто мне интересно. Аленка, заскучавшая уже на втором высокопарном предложении, скуксилась. Насупила обиженно бровки и отвернулась. Хамство! Но лорд, увлеченный рассказом, этого не заметил. И получившийся звук настолько потряс духа леса, что он упал прямо с ритуального дуба. «Марина Владимировна, а где ваша спутница?» Неожиданно вырвал меня из задумчивости вопрос лорда. Я оглянулась. Аленки нигде не было. Тьерш! Эта девчонка хуже маленького ребенка. Потому что если карапузу можно хотя бы запеленать и запереть в манеже, то с переселенкой такой фокус не прокатит. выберется, проверено. По законам земли она уже совершеннолетняя и, соответственно, по законам Айлара, свободная личность, имеющая все права и свободы, но пока еще не имеющая обязанностей до получения слепка ауры, который сделают сразу по окончании адаптации. Да, законы айларских государств на нее распространяются, но своими глупостями она же не совершает никаких противоправных действий. Трон Свена не в счет, потому что дракон, судя по всему, решил простить ей эту мелочь. Я потерянно осматривала величественный горный пейзаж вокруг. И где мне ее теперь искать? Золотая гряда большая. Уважаемый лорд, не могли бы вы мне помочь? Ошарашенно закончила я, обернувшись, и обнаружила, что эльфа давным-давно и след простыл. Вот такой вот благородный, чтоб ему икалось всю охоту. Куда теперь лететь? Догонять охотников и просить помощи? Или попытаться самой найти Аленку? Истошный женский визг, многократно усиленный эхом со стороны ближайшего склона, развеял все мои сомнения. Резко дернув повод влево, я устремилась на звук. Черкаш со мной, конечно же, был не согласен, но кто его спрашивал? Надо отдать Свену должное. Мое животное все-таки оказалось крайне послушным для представителя данного вида и взбрыкнул черкаш всего лишь раз. Склон, вдоль которого я летела, оглушаемая какофонией отраженного звука, который доносился, казалось, со всех сторон, был практически отвесным. Изредка на нем попадались пожухлые травки, да чахлые хвойники, которые кое-как умудрялись корнями зацепиться за щели и выступы. Почти на каждом таком дереве располагалось гнездо гар-гар, и как раз из одного из них доносились звуки. Гаргары — птицы ночные, и большую часть дня они благополучно спали, а еще они стайные, поэтому на одном дереве с гнездом порой сидело до 5 взрослых особей, и это не считая мамашу на яйцах. Поднятые по тревоге в неурочное время эти крупные пернатые хищники сейчас кружили над одиноким деревцем, оглашая округу мерзким басовитым карканьем, за что гаргарами их и прозвали. Иногда одна из птиц складывала крылья и пикировала гнезду, чтобы в следующий миг взмыть обратно в этот адски каркающий круг и уступить место следующему, желающему клюнуть захватчика. На счастье, соседние деревья находились довольно далеко, и к потерпевшему семейству еще не присоединились их собратья. Продолжая мирно спать, но некоторые уже начинали недовольно пошевеливать крыльями, что означало только то, что до момента, когда от Аленки останутся одни обглоданные косточки, у меня времени совсем немного. Вот тут-то мы с Черкашом во мнениях и не сошлись, кардинально причем, потому что заставить эту гадкую скотину приблизиться к гнезду, чтобы я могла оттуда достать Аленку, мне так и не удалось. Пришлось приземляться на уступе чуть выше, привязывать повод крайне недовольного этим фактом коня магии к скале и спускаться в гнездо по-пластунски. Успела я вовремя. Изрядно поклеванная, но серьезно не пострадавшая Аленка сидела вся в желтках, перьях и скорлупе на самом дне гнезда и прикрывала руками голову. Рукава ее пиджака были изодраны в клочья, а кое-где среди дыр просвечивали кровоточащие ранки. Прическа представляла собой макет того самого гнезда, где мы находились, а слева у виска даже был вырван целый клок волос. — Марина, а нам ну не помогать! — в первую очередь возмутилась переселенка. Мну оно отжалеть и погладить, а оно улетать. А мну теперь покусать. Потому что черкаша привязывать надо. Пропыхтела я в ответ, с трудом удерживая ледяной щит. А лучше вообще на него не садиться, тебе так точно. Влаги в воздухе было мало, поэтому и щит у меня получился хрупким и ненадежным. А строить стабильный и незатратный воздушный я научиться так и не успела, закончив только 3 полных курса магадими. Полноценный же практикум по непрофильной стихийной магии должен был проходить в конце 4-го, но я в тот момент уже колесила по дорогам 2-го континента. — Марина, по кому оно мну передавать? Мну уже выбранный, а оно зубоскастый лошпат. Оно? Кто про что, а лысый про бантик. Но объяснять переселенке особенности обращения с черкашами я не стала, сосредоточившись на защите, которая с каждой секундой становилась все слабее. Долго я так не продержусь, надо что-то делать. Вот только что я могу в такой ситуации? Единственное, что приходит на ум, это уничтожить кружащих над нами гаргар, пока они своими воплями не перебудили остальную стаю, иначе от нас даже костей не останется. На словах-то все просто, а на деле я же водник. У нас, в принципе, набор одностихийных атакующих заклинаний минимален, и все они рассчитаны на наличие источника влаги поблизости. Тут бы больше помогла воздушная или огненная магия, земля на худой конец. Но из всего вышеперечисленного огонь мне был недоступен абсолютно, земля тоже не особо давалась, а воздушные заклинания 2-го порядка, не сильно энергоемкие для магов смежных стихий, я выучить не успела. И что делать? С тихим хлопком мой шаткий щит лопнул, и первая же гаргара больно саданула меня когтями по лицу. Отклониться я успела лишь в последний момент. Замешкайся хоть на миг, и однозначно осталась бы слепой, потому что целилась эта тварь прямо мне в глаза. С горящей щеки на шею потекла теплая кровь, но отвлекаться я себе не позволила, поспешно выстроив еще один щит. Увы, но новый был не прочнее предыдущего. Единственным в данной ситуации решением было поджечь гнездо бытовой зажигалкой 3-го порядка, а потом направленным потоком сдуть пламя на птиц. Но план этот был из той же серии, что и полет в обнимку с Аленкой в начале нашего путешествия. Утопия от «проще утопиться». Но может и сработать. Не раз и не два моя переселенка доказывала мне, что дуракам действительно везет. Гар-гар-гар! Выбора особого нет. Самым сложным оказалось уговорить Аленку вылезти из укрытия и перебраться на ствол дерева ближе к скале. Это стоило мне еще 2 щитов и клока волос, но все-таки дрожащая, как осиновый лист, Аленка угнездилась среди тонких корней жалкой сосенки и, крепко зажмурив глаза, прижалась к холодной каменной поверхности. Я, устроившись вплотную рядом с ней, старалась не то что вниз не смотреть, а даже не думать о том, что сейчас происходит и на какой высоте. Ясный ум и чистое сознание — вот тот минимум, который необходим для победы, учил нас в свое время в академии преподаватель по основам ведения боя. Ну и определенное мастерство, конечно же, — любил добавлять он, швыряя на мат очередного студента. Еще один щит лопнул, и на этот раз гаргара улетела с добычей. По счастью, это оказался всего лишь рукав моего жакета. Зато теперь, в случае чего, правая рука однозначно пострадает. Но об этом лучше не думать, потому что чистое сознание. Гад, гад, гад! Марина, ну страхать! Ёрш, Алена, заткнись хотя бы ты! Грубо гаркнула я на... Хочется сказать ни в чем не повинную девчонку, но, увы, это было бы наглым враньем, потому что во всем этом гнезде мы оказались только благодаря ей. С тобой я потом поговорю, — пообещала попаданке, а себе под нос тихо добавила, если выберемся. С третьей попытки с моих дрожащих пальцев все-таки сорвалась маленькая искорка, что, едва коснувшись дна, тут же погасла, завязнув в остатках яиц, которые своим задом подавила Аленка. Пришлось снова щелкать пальцами. Истошные вопли птиц и дрожание переселенки за моей спиной спокойствие и умиротворение мне явно не добавляли. Но вскоре гнездо заполыхало. Громко, конечно, сказано, но все же огонь неохотно принялся за угощение, поглощая сухие ветки и поднимаясь все выше. Легким воздушным потоком я помогала ему разгораться до тех пор, пока высота пламени не достигла полуметра. А теперь лицо у меня горело не только от царапин, но еще и от жара. Противный запах паленой шерсти ударил в нос. Это опалились мои брови, ресницы и челка, выбившая из прически. Опасно, очень опасно. Убить птиц с таким маленьким пламенем не получится, это я уже поняла. Но можно попытаться их хотя бы отвлечь, чтобы мы успели забраться на уступ, где я привязала своего черкаша, который уже с превеликим удовольствием забил двух птиц, посмевших покуситься на его драгоценную шкуру. Спасаться бегством вдвоем на одном черкаше от целой стаи разъяренных гаргар не лучшая идея. Но дуракам же везет. Может, встретим наших охотников? Несмотря на то, что резерв у меня увеличился, использование чужеродной стихии высосало все силы, поэтому в моем распоряжении осталось не более 10-15 инлар. Последний шанс. Собрав волю в кулак, я осторожно, по капельке, начала вливать силу в управляемый поток воздуха. Надо было охватить довольно большой участок пространства, поэтому, сосредоточившись, я не заметила, что дерево, на котором мы умостились, начало медленно накреняться. Хлипкие корни хоть и цеплялись надежно за скалу, но на то, чтобы удерживать вес двух девушек, были явно не рассчитаны. — Марина, нам бахать! — заскулила Аленка, сбив мне всю концентрацию. От этого поток ушел чуть левее запланированного, и огненная струя с обломками горящего гнезда накрыла практически всех птиц, минуя лишь одну. Гаргары заорали громче прежнего, перейдя, кажется, на ультразвук. Вонь от паленых перьев разнеслась по округе, а горящие птицы начали беспорядочно носиться туда-сюда, врезаясь во все подряд в попытках сбить себя пламя. «Быстро лезь наверх!» — приказала я переселенке и за шкирку подняла ее, пока наша опора окончательно не рухнула. Девчонка молча схватилась за уступ и слегка подтянулась. Я толкал ее под зад снизу. В следующий миг она животом перевалилась на маленькую площадку, а за край схватилась я. И вовремя, с жалобным хрустом, знаменующим окончание жизни этой конкретной сосны, тлеющее дерево рухнуло в пропасть. Мои ноги, оставшиеся без опоры, повисли в воздухе. Не думать, не думать. Не паниковать. Носками сапог я медленно нащупала выступы, за которые зацепилась, и слегка подтянулась, уложив на край уступа уже локти. Почти еще немного и... Гар! Это... это была та самая единственная неподпаленная птица. И эта тварь, налетев на меня, как гарпия, вцепилась когтями в спину и начала со стервенением драть, при этом хлопая крыльями и долбя своим загнутым клювом меня в темя. Самое ужасное в данной ситуации было то, что я даже отмахнуться от нее не могла, вися над этой чертовой пропастью, простите, на соплях. Финал моей комедии. С трагической ясностью осознала я, закрывая глаза. Да! Очередной птичий крик оборвался на середине смачным ударом. Я в удивлении распахнула глаза. Неужели Черкаш решил вступиться за хозяйку? Они же скорее добьют и дотопчут, нежели придут на выручку. Ага, все в порядке. Картина мира не рухнула. Мой Черкаш стоял, прижавшись боком к скале, и с интересом наблюдал за необычным зрелищем. А прямо надо мной возвышалась Аленка. Глаза девчонки горели безумным огнем, а в руках она держала окровавленный металлический хлыст, которым, по-видимому, проломила череп напавшей на меня птицы. «Помоги!» Пропыхтела я, и только тут Аленка отмерла, брезгливо выбросив хлыст в пропасть. О, дура! Как я теперь с Черкашом без него справлюсь? Она упала на колени, схватив меня за остатки жакета на спине, помогла забраться на небольшой уступ. Мы повалились на холодный камень и, тяжело дыша, уставились в небо. Я позволила себе лишь пару секунд отдыха, а потом резко поднялась и поставила на ноги все еще находящуюся в шоке переселенку. Хорошо, хоть не сопротивляется, потому что времени на пререкание у нас нет. Разбуженный шумом воздух начинали потихоньку взмывать другие гаргары. Первым делом я закинула на Черкаша Аленку, а сама залезла сзади нее. Ноги скользнули в стремена. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Я-то думала, Черкаш со страху жмется к скале, а на самом деле эта зубастая лошадь просто пыталась снять седло, перетерев подпругу. Кожаный ремень даже на вид был изрядно потрепан, но еще держался. А вот сапоги стремян измялись настолько, что засунуть в них ногу мог разве что косолапый паучок. Дерши хлыстанет. Гаргар! Богиня-мать, как я ненавижу этот звук! Силой подобрав повод, я открепила его от стены и, вознеся молитву своей покровительнице, понадеялась на удачу. Зря. Черкаш послушно сделал шаг в сторону обрыва, а затем по собачьи встряхнулся. Подпругой, не выдержав двойного веса, лопнула, и мы с Аленкой кубарем скатились с лошадиной спины, благо хоть не в пропасть. Довольный Черкаш оскалился, будто издеваясь над нами, и взмыл воздух, уступив место собирающимся в орущую стаю птицам. «Марина, прощ!» Жалобно начала Аленка, но я перебила. «Закрой глаза и отвернись», — приказала ей, прижимая девчонку к скале и закрывая своим телом. «Все будет хорошо». Ложь, наверное, последняя в моей жизни. Каркающая какофония, многократно отраженная эхом, буквально оглушала. В ушах стучала кровь. Но даже несмотря на это, я все равно услышала, как приближается к нам остервенелая стая в ожидании кровавой жатвы. Вот уж точно, поучаствовала в воздушной охоте, только не в качестве гостя и зрителя, а в качестве жертвы. Секунда, еще одна, и окружающая действительность взорвалась диким визгом, адской боли и ревом пламени. Спину опалило жаром, а запах паленых волос стал почти невыносимым. Но в тот момент, когда я сама готова была завыть от боли, жар схлынул, сменившись болезненным ознобом. «Ария!» — позвал меня знакомый голос с характерным рычанием. «Аррррррр!» «Марина, ты в порядке?» — спросил Свен. И только сейчас я поняла, что все, все закончилось. Резко обернувшись, я посмотрела прямо в черные бездонные глаза и нежно провела пальцами по мягкому носу, отчего дракон, умастивший голову на нашем уступе, слегка поморщился, как от щекотки, и резко выдохнул, обдав нас теплым воздухом. «Опять эта переселенка?» — скорее утвердительно произнес мессир, кровожадно глядя на Аленку. «Ты ранена?» Отняв переднюю лапу от скалы, за которую цеплялся, Свен осторожно провел когтем по моей щеке, стирая кровь. Взгляд его сам собой переместился на все еще сидящую, сжавшись комочек Алену. Ничего хорошего он девчонке не сулил. Уж я-то мессира хорошо знала. Непроизвольно я посмотрела на его коготь, увидела свою кровь и итог ожидаемый. Последнее, что я успела сделать перед тем, как свалиться в обморок, это прошептать Свену: «Не смей, мне без нее диплом не дадут». А дальше была темнота.